Глава 50. Дима. За Соней захлопывают входную дверь. Столько ярости в одном простом движении, что выбивает почву из-под ног. Как бы я ни хотел взять на себя ее проблемы, что-то она должна решить самостоятельно. Например, обо всем поговорить с матерью, но и отцом, разумеется. Блять, ладони чешутся от желания схватить Мещерского за грудки, стряхнуть, выплеснуть всю злость на него. А ее до сих пор внутри так много, города затопить готов. Я тоже отец, и у меня в голове никак не укладывается, как можно так жестоко распоряжаться судьбой того, за кого свою жизнь отдашь без промедления. А Соня? Она же помощи от папы и не ждала, когда была в том злосчастном казино. Маленькая моя бесстрашная девочка. А ты смелый, Гаранин. Еще и самолично привез. Мерзкий, как скрип старой двери, голос заставляет тело дрогнуть. Может, все таки вмазать разок, а? Я вам не доверяю. Она моя дочь, которую вы не цените. Наши взгляды, как острые пики, прокалывают другого прямо промеж глаз. Я вижу, как его белки наливаются кровью, готовые лопнуть в любую секунду, а ноздри от напряжения побелели. Если бы я физически его не превосходил, клянусь, он заставил бы меня жрать снег в его ногах. К счастью, Мещерский понимает, что уложу его в два счета, не успеет охрана прискакать. «Мне кажется, мы с тобой выяснили, что к моей дочери ты не имеешь больше никакого отношения, Гаранин!» Выплёвывает в меня в прямом смысле этого слова. «Я бы не имел, если бы Соня была под лучшей защитой. Я бы вытащил ее. Сам пытаюсь дышать ровно, но это ни черта не просто. Лёгкие стянули колючей проволокой, не давая вздоха сделать от охватившей ненависти к этому человеку. В горле сухо, нос щиплет от жгучего мороза, хлопья снега, падла за шиворот попадают. И я стою на пару ступенек ниже Мещерского. Хуже быть уже не может. Нахера было засовывать ее в тот брак, где была такая опасность? Поднимаюсь на один с ним уровень. Затылок припекает чей-то взгляд. И мне не нужно поворачиваться, чтобы знать, кто смотрит в мою сторону. Даже улыбаюсь. Сонька волнуется. «Хорошо», — наигранно спокойно произносит. Сука в дом даже не приглашает. «Сколько ты хочешь, чтобы в жизни моей дочери тебя больше не было?» «Теперь будете мне деньги предлагать?» «Одному Богу известно, что я держусь только лишь потому, что Соне нужно поговорить с семьей. Хрупкая, пошатнувшаяся конструкция, которую она называет домом, слишком плотно сидит в ее головушке и сердце. И это классно, правда. И не прощу себе, если встану между ними. Соня любит и папу, и маму. Не может по-другому. Узная она о том разговоре с ее отцом или о сегодняшнем предложении, гордая девочка навсегда порвет со своей семьей. А так нельзя». Именно поэтому никогда не сознаюсь, почему бросил ее в тот вечер. Соня не должна узнать про шантаж. Я отец и понимаю, каким бы плохим ни был, потерять доверие легко, а восстановить иногда невозможно. Не хочу, чтобы она теряла отца таким способом. Сергей, не находите, что слишком часто продаете свою дочь? Вы точно ее любите и желаете счастья? Щенок! Мне не нужны никакие деньги. Ваше предложение унизительно для вас же в первую очередь. Его глазки бегают по нашим следам, которые успели натоптать, когда подъехали. Мысли в его голове, как тараканы, разбегаются по углам. Решение отвезти Соню сначала сюда далось мне нелегко. Я долго его обдумывал и строил варианты, как избежать. Не нашел. Соне и правда нужно побыть в родных стенах. Она сейчас этого не понимает еще, но как только окажется в своих стенах, ляжет на кровать, обнимет ужасные розовые подушки с рюшами, поймет. Если после этого она мне позвонит и скажет, что передумала, я улыбнусь, потому что в любом случае сделал все правильно. Я хочу, чтобы она была счастлива. 3 миллиона, Гаранин. Как благодарность за спасение моей дочери. Но ты не должен показываться в Москве. Усмехаясь. Как все просто в его мире. А у меня внутри средневековые баталии, блядь. Один ставит ее на кон, другой выкупает. Чёрт, то они такие. Долларов, Дима. Ты на них до конца своих дней будешь жить, если грамотно распределишь. А мне говорили, что доллар становится неустойчивой валютой, лучше евро. 5 миллионов. В горло подкатывает огненный ком, который всеми силами хочет вырваться наружу очень грубыми словами. В сотый раз напоминая себе в голове, что Мещерский опасный тип. Он старше меня, и он отец Сони. Как бы почти тесть. Но, сука, бесит до колик в животе. Снег начинает плавиться вокруг меня от огненной ярости. Мороз уже не такой злой, а воздух нагревается под силой моего взгляда. Наклоняясь к нему так близко, насколько могу. «Иди нахер!» Надо было сказать это еще в первый раз. Я очень люблю ее, чтобы вот так просто теперь отпустить. Я никогда не одобрю ваши отношения. Если она решит приехать ко мне, я буду с ней. В моих силах уничтожить тебя, Гаранин. Перебрасываю взгляд в окно на втором этаже. Там темно, но я уверен, что Соня следит за нами. Чувствую, как бродит ее взгляд по моему телу. Она старается понять, о чем наш разговор. Сердце ноет из-за предстоящей разлуки. Страшно оставлять ее здесь, но по-другому не получится. Я бы вообще запер ее где-нибудь далеко и не выпускал никогда. Она же моя одержимость. Знаю и не боюсь. Разворачиваюсь и иду к воротам. Спину жжет. Соня смотрит и плачет. Чувствую. Твою ж мать, я чувствую ее слезы, словно девчонка стоит рядом со мной. В машине тут же набираю ее номер. Нужно услышать голос. Прямо сейчас, немедленно. Соня отвечает на первом гудке. Ждала Вредина. Что он сказал? А в лоб вопрос. Теряюсь от напора. Что сильно за тебя переживал? Ты врешь профессионально. Готова даже поверить. Замолкаем и только в трубку дышим. Сейчас нам этого достаточно. Слышу, как Соня включает воду, моет руки, потом гасит свет и ложится на кровать. Я словно наблюдаю за ней со стороны и улыбаюсь даже. Я помню ее запах, вкус, горячее касание ладошки, гневный взгляд, поджатые губы, мягкость волос. В памяти все это вшито. Расскажешь мне про дочь? Ну что она любит, что смотрит, какие группы слушает? Да фигню разную. Хотел высказаться грубее, но я же как бы джентльмен для нее иногда. А она знает о нас? Растягиваю губы. О нас. Звучит-то как? Самому пока сложно устаканить это в голове. За два дня все перевернулось. Нет, но догадывается. Она... Мне кажется, вы можете подружиться. Если она не будет настроена против меня. Ты же понимаешь, что я такое терпеть не собираюсь и буду выносить мозг тебе. Вот сучка. Как будто до этого она мне его не выносила. У нее золотой кубок по выносу мозга и поеданию его за долю секунды. Соня — мастер этого дела. «Сомневаюсь, вы точно объединитесь против меня?» Соня тихо смеется. Уже скучаю по этому смеху. По ней все скучаю. Слышу стук в дверь и сильнее сжимаю телефон в руке. Под кожей ворошится беспокойство за нее. Выстоит, сумеет справиться. Расскажет все. Черт, надо было остаться с ней. «Дим, мне нужно спуститься к родителям, они зовут». «Ясно». Шумно выдыхаю. Руками сильнее хватаюсь за руль, а плетка трещит под пальцами, смещаясь по окружности. «Соня!» Практически выкрикиваю. «Это важно, очень важно. Я люблю тебя, помни». Удары сердца синхронны с количеством оборотов двигателя машины. Гул заглушает все звуки вокруг. Слышу только ее дыхание, ее всхлип. «Сука, невозможно!» Сгрызаю губы от долбанного ожидания. Непередаваемое мучение. «Димочка, а ты верь мне. Пожалуйста, верь».